Бесконечные мучительные ночи посеяли в душе Инцарова нехорошие, подлые, как он считал, ростки. Его рациональный мир после гибели Маши и Олежки не просто покачнулся, а дал ощутимые трещины. Он был бы рад игнорировать, забыть или принять пустоту одиночества. Петр Дмитриевич верил, что время лечит, что боль пройдет, и останутся только горечь и теплые воспоминания. Но боль не уходила. Призраки ждали его дома. У знакомых дверей, в запахе вещей, от которых он не мог избавиться, во снах, в полумраке комнат и скрипе кровати. Он чувствовал рядом тех, кто навсегда покинул его, и не мог поверить, что все иллюзия, игра отчаяния и ума. Это странная вера и страдания. К чему они? Какой в них смысл, если за гранью живого и разумного ничего нет? И если там пустота, небытие, то откуда столько страсти и нерастраченной любви вздымается в его сердце? Неудивительно, что подобные мысли приходили в голову именно в этом месте. Инцаров смотрелся в лицо цыганки. Да такие черты лица назовут красивыми в любой части грешного мира. Длинные тонкие ресницы, словно созданные для того, чтобы дрожать под весом росинок слез. Дерзкий подбородок, изящные скулы и красноречиво непослушные локоны. Ни один художник не взялся бы за ее портрет. Невозможно и потому бессмысленно пытаться повторить природное совершенство. Он взглянул на белые плечи и тяжелые груди с бледными сосками, созданными для жадных и ненасытных губ. Для ласки тепла, сводящих с ума, для прикосновений, которые невозможно сохранить в памяти. Они ускользают и зовут, заставляя вновь и вновь вожделеть близости. Плоский живот, длинные ноги с хрупкими маленькими пальчиками и отполированными ноготками. Сколько мужчин свели с ума ее прелести, сколько еще могли бы свести. Ее тело доверительно открывало и совсем другие тайны, которые раньше прятались под платками, широкими рукавами и многочисленными юбками. Бедра и низ живота уродовали старые, давно зажившие шрамы. Рваные края рубцов срослись еще в детстве и теперь выглядели бледными и стянутыми, словно засохшая пленка от молока. Под левыми ребрами двумя ухмылками рисовались старые раны. Судя по характеру, ножевые весьма глубокие. Тайны прошлого, давно застывшие в годах боль. Возможно, они и пригодятся сыщику, но сейчас его больше интересовали свежие следы. Следы, которые появились сегодня ночью. Он уже видел подобные, видел слишком часто, чтобы сомневаться в их происхождении. На бледных, почти голубых коленях и голенях расползались темно-багровые пятна неопределенной формы. Местами на пятнах застыли небольшие черные кляксы лопнувших сосудов. Их тонкие длинные хвостики разбегались под маслянистой кожей. Такого же багрового цвета были припухшие губы. На шее, прямо под челюстью, застыла желтеющая по краям неровная темно-серая отметина. Она тянулась от уха до уха, как след огромного слизня. На груди под ключицами проступали полупрозрачные бордовые разводы. Входная дверь закрылась, и в холодном полицейском морге, разместившемся в подвале, прилегающей к участку больницы, остались только Инцаров и Трибунский. Врач оставил их у тела цыганки в тяжелых раздумьях. Бесцветные кирпичные стены восходили к крестовому своду. На улице прямо над ними стояла недавно построенная деревянная часовня. В ближайшие планы реформаторов входило возвести здесь же полицейский судебно-медицинский дом и объединить с участком. Трибунский трезво полагал, что до такого строительства дело не дойдет. Проще забрать часть больницы вместе с персоналом, благо новый участок разместили по соседству. «Только здесь и прохладно», — вздохнул Инцаров. «Как у тещи в гробу», — поежился околоточный надзиратель. «Все меньше я понимаю эту историю, Трибунский. Скорее себе, чем собеседнику», — сказал следователь. «Вроде и детали все под носом». «Да уж, под носом», — с досадой буркнул околоточный. «Славно мы новый участок покрестили, ваше благородие. Не успели въехать на тебе, удавленница. Дура, на собственной юбке». «Кто последний с ней разговаривал?» прервал Инцаров стенание Трибунского. «О чем?» «Да я и разговаривал. Ну так, пару слов. Сказал, что перевозят завтра. Что зря, мол, с Петром Дмитриевичем, с вами, то бишь, себя так. Чаю ей принес, с сахаром. Она ж девчонка совсем. Прям на прутьях и повесилась. Вот же бестолковщина!» Последнее Трибунский бросил в сердцах и отвернулся к стене. Инцаров подумал о семье. Он видел их мертвыми лишь единожды, в день смерти. Больше смотреть не стал, хотел сохранить в памяти живыми, даже не пошел на похороны. Она не упоминала, следователь не договорил вопрос. Дверь открылась, и в комнату вернулся врач. В пухлых подвижных руках он держал металлический лоток. Выглядел он довольным, что было несколько неуместно в подобном месте. Инцаров общался с ним уже трижды и, к удивлению, никак не мог запомнить его имя. «Вот, вот что я хотел вам показать». Анатом громыхнул лотком об стол возле щиколотки цыганки. Получасом ранее, спускаясь в морг, чтобы увидеть тело, Инцаров даже не предполагал, какой испытает шок. Обычные шрамы и отметины на еще недавно живом и молодом теле не могли произвести на опытного сыщика такое впечатление. Он видел и худшие следы прикосновения смерти. Рубцы и кровоизлияния не заставили бы его содрогнуться. Но один шрам на теле красавицы Патрины смог. Вокруг правого запястья проходила отчетливая бледно-красная полоса. Чуть вздутая, недавно зажившая рана в точности повторяла линию отсечения, найденных в чемодане кистей. Инцаров вспомнил, что до этого момента не видел ее запястья, то скрытые кружевными метенками, то закутанные в платок. Девушка прятала руки от чужих глаз. Теперь это стало очевидно. Точно так же скрывали их господа студенты, отметил про себя Петр Дмитриевич. У него возникло ощущение, что он созерцает законченную картину, которую выставили на всеобщее обозрение. Он видел отдельные детали, но еще не понимал, что изображено. Настойчивые объяснения полицейского врача вырвали его из раздумий. Тот пребывал в нездоровом возбуждении и буквально рвался из помещения, дабы кое-что показать. И вот теперь вернулся с видом человека, пролетевшего на ведьме над колокольней. Следователь смотрел в лоток и чувствовал, как по спине бегут холодные паучьи лапки. В железном лотке лежала кисть руки, одна из тех, что нашли в квартире. И она была точной копией правой руки Патрины. Та самая, женская. «Совершенно верно», — угадал его мысли анатом. «Один в один». Он извлек улику и положил рядом с рукой цыганки. «Заявляю, сие невероятно! Такого сходства в человеческой природе не случается! Нонсенс! Линии на ладонях и пальцах, взгляните, абсолютно одинаковые! Такого даже у родственников и близнецов не бывает! Похожи, как два яйца! Мало того, рубец на ее руке в точности повторяет линию, по которой вашу улику отделили от конечности. У меня нет объяснения. Но и это не все. Что еще может быть?» Трибунский не разделял восторг врача. Он был готов помогать сыскной части, но в делах, понятных ему и привычных. «Скажете еще, мистика?» «Может, и мистика. Но вот факт, который я тоже не могу рационально объяснить». Врач поднял кисть, словно краюху хлеба, и протянул к лицу околоточного надзирателя. Трибунский крякнул и попятился. «Она не портится». Инцаров подошел ближе. «Как хранили?» «Ни она, ни остальные. Как вчера отрубленные. Хранили по инструкции в охлажденке. На завтра хотели сжечь. А тут наша красавица подоспела. Разные у нас чудеса в больнице случались. Такое впервые вижу». «Не понимаю», — — тихо сказал Инцаров и посмотрел на спокойное лицо умершей. «Не понимаю. Мне не хватает чего-то малого». «Да что непонятно, ваше благородие?» — отозвался Трибунский. «Все тут ясно. Заодно они». «Заодно?» Часом позже в кабинете Инцаров раздавал подчиненным указания. Возможно, он еще и не поймал рыбку, зато железно уверился, что закидывает удочку в нужном направлении. «Друзья мои», — обратился он к младшим следователям, — «вам задача. В другой ситуации поступили бы иначе. Ссор из избы не выносим, это вам объяснять не надо. Но мне нужно, чтобы история про удавившуюся цыганку дошла до ушей подозреваемых. Все четверо должны знать о ее смерти и что она умерла в участке. Можно даже с деталями». Пунин присвистнул. «За такое могут по шапке дать», — сказал он. «Громыхать будет очень высоко». «Понимаю. Всю ответственность беру на себя. Если откажетесь, пойду к ним сам. Но мне хотелось бы, чтобы новость дошла до них слухом. Иначе будут настороже. Если они во всей этой петрушке завязаны, то и так осторожничают, лишнего стараются не делать. А они завязаны. Мне нужна их реакция». «Петр Дмитриевич», — обратился Попов, — «а как мы сейчас все представляем? У нас есть версия? Преступление, подозреваемые? Поделитесь уже. Что именно мы расследуем?» Инцаров заглянул в раскрытую папку, полную отрывочных данных. «Честно? Я знаю не больше вашего. Мы нашли чемодан с отрубленными руками. Вполне возможно, что имеем даже не следы насилия, а результат частной врачебной практики. Почему бы и нет? У нас есть группа молодых нигилистов. Они очень похожи на обладателей этих рук, но, увы, благополучно имеют свои собственные. С другой стороны, подозреваю, с ними все обстоит так же, как с цыганкой. Точные копии. Это пока предположение. Студенты не могли ее не знать, учитывая их возраст и замкнутость группы, а также совершенно точно некую тайну, которая накрепко связывает, я подозреваю, наличие близких чувств». «Согласен, далеко не козырь, но эту карту можно разгадать. Иначе мы их не раскроем. Нам нечего им предъявить и не за что задерживать». «Вы правы, дела толком и нет. Но есть тайна, которая стоила девушке жизни». «Как скажете, сделаем». Пунин и Попов захлопнули рабочие блокноты и оставили старшего следователя одного. За смертью в участке последует разбирательство. Слухи, которые разнесут новость по городу, тоже не останутся без внимания, и все копья полетят в Инцарова. Он знал, что выбрал не лучший способ проявить себя на новом месте. Но самоубийство Патрины — шанс, и его надо использовать. Инцаров чувствовал, что приближается к ответам на многие вопросы. Студенты отреагируют. Он был уверен. Инцаров сидел в кабинете за столом и протирал тонкий обод на карманных часах. Минуту назад заглянул городовой и сообщил, что к следователю просится молодой человек. Кажется, замысел сработал. Это наверняка один из подозреваемых. Инцаров оживился. Сейчас он заполнит пустоты в звеньях странной цепи событий. И главное, узнает, какое чудовище скрывается на другом ее конце. Чемодан, группа отчужденных студентов, неожиданное самоубийство. Детская забава. Создай игру. Сложи безделушки из материнской шкатулки в маленькое приключение. Вот заколка меч, дракон из бус, брошь маленький рыцарь. Они налетают друг на друга, сталкиваются, сражаются. Но игра замирает под укоризненным взглядом матери. Брошь сломалась, рыцарь потерял руку. «А у меня их целых 5», — мысленно вздохнул следователь. «Пришло время сложить безделушки в шкатулку. Дальнейшее будет происходить под его диктовку, как он и привык». Инсаров чувствовал, что начал понимать правила игры. Дверь открылась, и в кабинет шагнул молодой человек. Его руки скрывались в глубоких карманах легкого летнего пальто. Он бегло оглядел комнату, увидел лавку и вопросительно посмотрел на Инсарова. Тот кивнул, разрешая присесть. «Если честно, ожидал, что появится ваш предводитель», — сказал следователь и убрал в ящик все бумаги со стола. Молодой человек оценил жест, сглотнул и расправил плечи. Он пытался совладать с эмоциями. Судя по сальным черным волосам, ему не мешало бы посетить общественную баню. «Пили вчера?» Студент мотнул головой. «Сегодня?» «К делу!» Посетитель прочистил горло. «Пока я не передумал». «Слушаю вас, Тисков». «Не надо помогать, сам справлюсь». Студент не удержал спину ровно и сгорбился на лавке. Словно тонкое пальто свинцовым грузом тянуло его вниз. Он поднял взгляд на Инсарова и до конца разговора его не отводил. «Банальности постараюсь опустить. Не ваша заслуга в том, что мы сейчас беседуем. Все имело смысл, когда она была рядом. Мне бы действовать раньше, остановить, забрать. Но спаситель из меня никудышный, и теперь ее нет. Не отнекивайтесь, я знаю, что она умерла. И знаю, что вы тут ни при чем. Мне известно, кто ее убил. Не должен вам этого говорить, но она совершила самоубийство. Он забрал ее во мрак». Студент пропустил фразу следователя мимо ушей. «Она там, и она в муках. Я должен идти за ней». Инсаров почувствовал, что теряет нить разговора. Мрак, темнота, она ждет. Отголоски собственной боли резанули бритвой изнутри. «О чем говорит этот юноша? Но он меня не пустит». Стисков сжег Инсарова взглядом. Его глаза набухали слезами, а голос затихал. Казалось, он был готов лишиться чувств. «Не пустит. Оставит здесь. Выхода нет». «Выход есть всегда. Кто он?» «Ха-ха-ха. Да вы же ничего не понимаете. Вас водят за нос, дурачат, как слепых котят. Вы нашли чемодан, уверен. Как-то вышли на нас. Все?» «Кто он?» — повторил сыщик. «Я наверняка смогу вам помочь, но от вашего содействия сейчас многое зависит. Кого вы упоминаете?» «А вот вы мне скажите, кто приходит на ум?» «Горб вызывает у меня подозрений больше, чем кто-либо из вас. Но допускаю, что есть лица, о существовании которых я не знаю». «Знаете вы, знаете. Но готов поспорить. Даже имени его не назовете. Он умеет дурачить». Стисков выдержал драматическую паузу. «Извозчика, что вас катал, припоминаете?» «Извозчика? В смысле? Его зовут?» Инсаров до боли наморщил лоб. «Это дьявол!» Слезы исчезли, глаза Стискова полыхнули безумием. «Дьявол! Он здесь, среди нас! К нему можно прикоснуться. Но что стократно хуже, он прикасается к нам. Он играет людьми, пожирает сердца и души. Он губитель сущего, отец погибели и тлена». Инсаров и раньше видел душевнобольных. По долгу службы сталкивался неоднократно. Человек перед ним, если и не был сумасшедшим, то явно пребывал во временном помутнении. Стоит ли опираться на его слова? Инсаров усомнился бы, если б не одно «но». Он так и не смог вспомнить имени говорливого бардача, который довез его до квартиры Патрины. «Оставим патетику. Дьявол — слишком сильный образ для описания обычного человека». «Образ? Скажите, вы чемодан как с нами связали? Догадки есть?» «Честно, нет». «Ну и понятно. Нечистый забрал наши руки и дал вместо них свои, чтобы мы творили зло. Поверьте, на мне много крови. Можете выразиться точнее. Стисков выдернул из кармана правую руку и выставил перед собой. На этот раз без перчатки. Вокруг запястья тонкой ленты красовался рубец. Это его плоть, его адское мясо, его черные кости. Студент пришел в выступление. Слюна брызнула на рукав. Он забрал часть меня. То, что вы нашли в чемодане, — это моя рука. Там лежат руки Горубя, будь он проклят. Братьев, Патрины, взамен он дает свою. Зачем же? Чтобы входить в нас, — перешел на шепот студент. Управлять как куклами. Не знаю, что происходит. Фазы луны, звезды, магия. Но мы как перчатки. Я только поутру вижу следы его явления. Солнце бьет в глаза, а на мне кровь, грязь. Иногда от одежды пахнет дымом. Силюсь вспомнить, что произошло ночью, и не могу. И она тоже. Все мы. Инсаров слушал затухающий голос рассказчика и рассуждал. Да, это определенно безумие. Грош цена такой информации. Сейчас студент мог наговорить что угодно. Сыщик, с сожалением, подумал, что содержательной беседы не получится. Стисков был искренен, но безнадежно помешан. Ну а руки-то зачем хранили? Предпринял последнюю попытку Инсаров. После очередного невразумительного ответа беседу следовало прекратить и продолжить разбирательство уже в соответствующем заведении. Там и выяснили бы, в чем первопричина — злоупотребление препаратами, алкоголизм, бытовое безумие, перенапряжение или еще что. Он же и хранил. Нужны они ему. Залог наших душ. Аванс, который мы пообещали. Эта плоть проклята. И тлен не тронет ее. Да отвергнет ее и свет, и мир. И да утянет во мрак за собой. Процитировал Стисков затухающим голосом. Инсаров вспомнил о странном состоянии костей, на которое обратил внимание полицейский врач. «Откуда же он взялся, дьявол ваш?» «Его Горы призвал. Он сумасшедший. Ума у него не отнять, не спорю. Но разум его прогнил, червями изъеден. Не знаю, откуда Горы прознал про ритуалы, время подходящее и прочее. Он все рыскал, выискивал по запертым подвалам, архивом и хранилищем старые бумаги. Но и нашел. Знаю точно, что ему именно мы нужны. Собрались, как в бумагах написано. Должны быть вместе. Безумец, цыганка, близнецы и отце-убийца. Горубя вы называете безумцем, значит?» Стисков ощерился, показав желтые зубы. «Правильно подумали. Что ж, каков есть, земля носит. Впрочем, сейчас не об этом. Может, дьявол сам Горбе нашел. Душу его черную увидел и сговорился. Какая теперь разница? Он пришел, и мы его марионетки. Инструменты на ножах». Инсаров поймал себя на мысли, что сопоставляет факты в бредовой истории. Ищет логику и продумывает дальнейшие шаги. «Я бы не ввязался в эти игрища», — продолжал Стисков, — «но с ними была она. Теперь нет. Он убил ее. Вошел в нее, как делал со всеми нами, и убил. Что же вы хотите?» «Мне не по силам избавиться от его плоти», — студент посмотрел на безвольно лежащую на коленях руку. «Я не могу убить себя, но могу восстать. Донесу на него. Скажу, где искать, и покажу слабое место. Сделаю дьявола жертвой, растопчу, как блоху. И тогда спасу ее душу, освобожу. Или не смогу. Не сдюжу. Сгину в восстании своем. Еще лучше. Отправлюсь к ней в безвременье. Буду рядом хоть там». «Ну, если дьявол ваш извозчик, то искать его не нужно. Он арестован и находится Стисков прервал следователя тихим смехом. «Где находится? Где арестован? Я же говорю, не знаете вы ничего про него. Он лукавый, отец лжи. Умеет морок наводить, глаза ваши не видят, уши не слышат. Хотите сюрприз?» Студент поднялся вперед и произнес почти что одними губами. «Ваши коллеги его давно выпустили». «Что это значит?» Инцаров почувствовал, как температура в кабинете понизилась. «Он под стражей». «Да я с ним вчера общался. Свободен, как ветер. Он умеет быть убедительным. Попросил, его и выпустили. И бумажки сами какие надо оформили». Инцаров осознал, насколько его раздражают намеки и ухмылки безумца. Он постарался вернуть себе хладнокровие. «Невероятно, но я проверю». «Некогда тебе проверять», — внезапно сменил тон Стисков. «Есть единственный шанс, и ты будешь дураком, если его прошляпишь. Нас должно быть пятеро. Пять лучей утренней звезды. Мы потеряли человека, и теперь нам нужен новый». «Цыганка?» «Не знаю. Возможно. Времени мало. Новичка поставят этой ночью. Лишится руки, как и мы, счастливчик». Инцаров услышал, наконец, что-то конкретное. «Где?» «Старая кузня между Жерновкой и Малиновкой. Приметное здание, широкое такое, с подвалом. Смекаешь? Стемнеет, сразу и начнем». «Отлично. Пошлю наряд. Посмотрим, что у вас там делается. Будет повод со всей компанией уже здесь пообщаться». «Нет, никакого наряда. Только ты. Иначе учует. Он же как зверь. Упустите или сами сгинете». «Так не пойдет. Не бойся, сыщик. Ты дай нам ритуал начать. Он без сил будет, когда руку себе отрубит. Собирай как морожку. Тут у него броня тонкая, еле стоит, с ног валится нечистый, но оклемается быстро. Увы, никакой подмоги тебе, кроме меня». Инцаров не стал уточнять смысл фразы про руку. Откинулся на спинку стула и, подумав, кивнул. «Вот и договорились». Стисков отвел взгляд и впервые моргнул. Встал, сунул руки в карманы и вышел за дверь. Подождав минуту, Инцаров открыл ящик и разложил документы по делу на столе. Ни на одном листе имя извозчика не фигурировало. Полицейский рывком поднялся, вышел в дежурную и крикнул ожидавших окончания разговора помощников. В первую очередь предстояло выяснить имя и фамилию задержанного извозчика. Почему они отсутствуют в бумагах, Инцаров разберется позже. Второе — убедиться, что он содержится под стражей. Никуда он выйти не мог. Но сомнения у старшего следователя появились. И главное — собрать и подготовить наряд на вечер. Дюжины полицейских в купе со следственной частью достаточно. Улицы пустыми не останутся. Трибунский распределит людей на участке. Thank you.